Глава шестая. Ультима рацио регум. В следующее воскресенье к закату Анри Кристоф почувствовал, что огромным усилием воли сможет принудить к повиновению все еще недвижное колени и суставы рук. Пытаясь выбраться из постели, он тяжело заворочился, свесил ноги на пол и, словно надломившись в поясе, привалился спиной к подушкам. Сулейман, его камердинер, помог ему встать. Король смог дойти до окна, он шагал деревянно, словно большая заводная кукла. Слуга позвал королеву с принцессами, они вошли неслышно, остановились в темном углу под конным портретом его величества. И королева, и принцесса знали, что сейчас воля кап, спиртное течет рекою. На перекрестках стояли столы, дымились котлы с похлебками, с копченым мясом. Потные поварихи постукивали по столешницам шумовками и черпаками. В проулке слышался хохот и крики. Крутились в пляске праздничные платки на головах негритянок. Король втягивал вечерний воздух, чувствуя, что тяжесть, сдавившая ему грудь, понемногу отпускает его. Ночь уже надвигалась из-за горных отрогов, размывая очертания деревьев и лабиринтов в садах королевы. Вдруг Кристоф увидел в окно музыкантов и часовни. Они шли по плац-параду, таща свои инструменты. Род занятий причудливым образом сказался на очертаниях фигур. Арфист, согнувшийся под тяжестью арфы, казался горбуном. Другой оркестрант, до крайности тощий, нес свой барабан, как беременная женщина чрева. Третий словно запутался в кольцах геликона. А замыкал шествие карлик, почти невидимый под китайским музыкальным зонтиком, бубенцы которого позвякивали в такт его шагам. Король удивился было, что в такой час его музыканты отправили со своими инструментами неведомо куда, словно собираясь дать концерт где-нибудь у подножия одинокой сейбы, как вдруг разом грянуло 8 полковых барабанов. Было время сменять караулы. Его Величество сосредоточил внимание на своих гренадерах, желая убедиться, что и во время монаршего недуга они соблюдают строжайшую дисциплину, которой приучены. Но внезапно августейшая ладонь взлетела в жесте, выражающем изумление и гнев. Уставная дробь смолкла, сломав ритм, и послышались три глухих, неравномерных удара, их отбивали не палочками, а костяшками пальцев. «Сигнал Мандукумана!» — воскликнул Кристоф, швырнув треуголку осень. И тотчас ряды караулов расстроились. Солдаты беспорядочной толпой рассеялись по плац-параду. Забегали офицеры с саблями наголо, распахнулись окна казарм, и оттуда гроздями посыпались люди в расстегнутых мундирах и панталонах на выпуск. Грянули выстрелы, кто-то палил воздух. Знаменщик полка принца крови разорвал полковое знамя с изображением корон и дельфинов. Среди всеобщей суматохи промчался во весь карьер уланский эскадрон. Позади мулы тянули фуру со сбруями и прочим конским снаряжением. Люди в мундирах толпами покидали дворец, повинуясь приказу полковых барабанов, по коже которых молотили чьи-то кулаки. Из лазарета выбежал солдат, серый от малярии. Мятеж захватил его врасплох. Он успел только завернуться в простыню и теперь на бегу поправлял подбородный ремень кивера. Пробегая под окном, возле которого стоял Кристоф, он сделал непристойное телодвижение и умчался со всех ног. Затем, в сгущавшихся сумерках, наступила тишина, только где-то вдалеке жалобно прокричал павлин. Король повернул голову, королева Мария Луиза и принцессы Атенаи и Аметисты плакали во тьме опочивальни. Теперь понятно было, почему нынче спиртное текло рекою по воле кап. Хватаясь за перила, занавеси и спинки стульев, Кристоф побрел по дворцу. Отсутствие придворных, лакеев, караула придавало жутковатую пустоту переходам и покоям. Стены словно раздались вширь, потолок словно поднялся выше. В бесконечности отражающих друг друга перспектив зеркальной гостиной виднелась одна только человеческая фигура. Фигура короля. И какое-то разноголосое гудение в тишине, какие-то прикосновения, и потом еще сверчки, они стрекотали где-то вверху, в лепнине, плафонов, никогда раньше их не было слышно, а теперь своими паузами и перемежающимися ритмами они придавали тишине особую многоступенчатую глубину. Свечи медленно плывали в канделябрах. Ночной мотылек кружился в аудиенц-зале, какие-то насекомые ударялись о золоченые рамы, падали на пол, там и сям слышалось характерное сухое потрескивание над крыльев летучих жуков. В большой приемной, распахнутые окна которой выходили на оба фасада, Кристоф услышал только стук собственных каблуков. И от этого еще острее ощутил неизбывность своего одиночества. По служебному входу он спустился в поварни. Огонь еле теплился под вертелами, на которых не было мяса. На полу подле стола для резки овощей валялось несколько пустых бутылок из-под вина. Исчезли связки чеснока, висевшие над очагом, снизки грибов, дьон-дьон, окорока, подвешенные ко птице. Дворец был пуст, был предан во власть безлунной ночи. Он принадлежал любому, кто пожелал бы им овладеть. Челядинцы увели даже охотничьих собак. Анри Кристоф вернулся в свои апартаменты. При свете люстр в березне лестницы было что-то мертвенно-холодное и безысходное. Сквозь слуховое окно ротонды влетела летучая мышь, кружилась бестолково под тусклым золотом потолочной росписи. Король, оперся мрамор балюстрады, ища опоры в его незыблемости. Там, внизу, на самой нижней ступени парадной лестницы, сидели пятеро молодых негров. Их полные тревоги лица были обращены к королю. В этот момент Кристоф почувствовал, что любит их. То были его потешные телохранители — Делевранс, Валантен, Ля Курон, Джон, Бьен-Эме, африканские юноши, которых Анри Кристоф купил у работорговца и которым даровал свободу, дабы они обучались тонкому камерпажескому искусству. Кристофу всегда было чуждо мистическое преклонение перед африканскими культами, свойственное провозвестникам независимости Гаити. Он старался придать своему двору европейский отпечаток во всем, вплоть до мелочей. Но теперь, когда он оказался в одиночестве, когда его предали те, кого он сделал своими герцогами, баронами, генералами и министрами, верность ему сохранили только эти пятеро африканцев, пятеро юношей из племени Конго, Фула или Мандинго, и точно верные псы сидели они на лестнице, мрамор которой холодил им ягодицы, и ждали, когда прозвучит «Ультима рацио регум», на сей раз из уст самого короля, ибо орудия королевской артиллерии отныне бессильны были выполнить это свое назначение. Кристоф долго смотрел на своих камер-пажей, потом ласково кивнул им, они ответили печальным поклоном, и король прошел в тронный зал. Он остановился перед гобеленом, на котором красовался его герб. Два льва в коронах поддерживали щит с главной геральдической фигурой — венценосный феникс с девизом «Возрождаюсь из пепла». По складкам развивающейся ленты летели слова «Бог, мое право, моя шпага». Кристоф поднял крышку тяжелого ларца, незаметного под кистями бархатной драпировки, вынул пригоршни серебряных монет со своим вензелем. затем швырнул на землю одну за другой несколько корон литого золота разной толщины. Одна корона докатилась до самых дверей, покатилась по лестницам, громыхая на весь дворец. Король сел на трон, поглядел на желтые огоньки свечей, догоравших в канделябре. Губы его бессознательно твердили слова, коими открывались все королевские рескрипты и указы. «Мы, Генрих, Божьей милостью и государственными конституционными уложениями, король Гаитянской, державный владыка островов Ля Тортю, Гонаив и прочих близлежащих, искоренитель тирании, спаситель и благодетель гаитянской нации, создатель ее статутов, нравственных, политических и воинских, первый коронованный монарх нового света, столб веры, основоположник королевского рыцарского ордена святого Генриха, ко всем нашим подданным, сущим и будущим, обращаем свое приветствие». Кристоф внезапно вспомнил про цитадель Ла Ферьер, про свою крепость, вознесшуюся над облаками. Но в то же мгновение ночь наполнилась грохотом барабанов. Призывая друг друга, ведя перекличку с гор, поднимаясь с побережья, выбираясь из пещер, проплывая под деревьями, спускаясь по теснинам и пересохшим руслам, гремели барабаны Рада, барабаны Конга, барабаны Букмана, барабаны великих договоров, все барабаны в аду. Пляски под барабан занимают существенное место в религиозном ритуале воду. Во время негритянских восстаний 18-19 веков барабаны использовались для связи между повстанцами, которые жили на отдаленных друг от друга плантациях. То был единый мощный раскат, надвигавшийся со всех сторон, зажимавший Сан-Суси в кольцо. Громы, обложившие круг горизонта и неумолимо приближавшиеся. Буря, обрушившая свою ярость на трон, близ которого не было более ни герольдов, ни жезлоносцев. Король вернулся в опочивальню, подошел к окну. Его угодья, его службы, его плантации уже пылали. Барабаны все наступали. Но теперь впереди летело пламя. Оно перебрасывалось с постройки на постройку, с поля на поле. Занялся амбар, обуглившиеся искрасно-черные доски рухнули на сарай, где держали корм для скота. Северный ветер подхватывал горящие соломинки на кукурузных полях, нес их к самому дворцу. Раскаленный пепел сыпался на террасы. Анри Кристоф снова подумал о цитадели. Ультима рацио регум. Но эта крепость, не имевшая равных в мире, была слишком велика для одного человека, а монарх никогда не думал, что наступит день, когда он останется совсем один. Бычья кровь, напитавшая толщу стен цитадели, была надежной защитой против оружия белых. Но кровь эта никогда не обращалась против черных, а крики черных слышались все ближе. Они шли, оставляя за собой движущиеся зарево, и взывали к вышним силам, которые требуют кровавых жертв. Кристоф, преобразователь, знать не хотел в аду. Ударами хлыста создал он сословие господ католического вероисповедания. Но сейчас он понимал, что истинными предателями его дела оказались в эту ночь святой Петр Ключарь и капуцины святого Франциска, и чернолитий святой Бенедикт, и смуглая преснодева в лазоревом плаще, и евангелисты, книги которых должны были целовать его подданные, принося присягу, и все мученики, хоть он повелел ставить им свечи, в каждую из которых было вложено 13 золотых монет. Святой Петр Ключарь. По христианской легенде, святой Петр считается хранителем ключей от ворот рая. Бросив гневный взгляд на белый купол часовни, где было столько изображений, отвернувших от него лицо свое, столько символов, перешедших в неприятельский стан, король велел подать свежее белье и благовоние. Приказав принцессам выйти, он облачился в самый пышный из своих парадных мундиров, через плечо перекинул широкую двухцветную ленту, знак своей королевской власти, концы завязал бантом на эфесе шпаги. Барабаны били совсем близко. Казалось, они грохочут за решеткой плац парада у подножия фундамента в виде итальянской лестницы. В этот миг заполыхали зеркала во дворце. Заполыхали бокалы, подвески из граненого хрусталя, и хрусталь ваз, и хрусталь светильников. Заполыхали стаканы, стекла, заполыхал перламутр консолей. Языки пламени были повсюду, и нельзя было разобрать, где настоящее пламя, а где отражение. Все зеркала Сан-Суси запылали разом. Здание исчезло в этом холодном пламени, которое разрасталось в ночи, окутывая стены бушующим разливом огня. Выстрела почти не было слышно, барабаны гремели слишком близко. Рука Кристофа выронила пистолет, дернулась к простреленному виску. Мгновение он стоял выпрямившись, словно замер на ходу, затем рухнул вниз лицом, зазвенев всеми своими орденами. На пороге появились пажи. Король умирал, лежа ничком в луже собственной крови.